Красиво жить не запретишь, так запрети жить некрасиво. Пускай слеза настольной ивы, настольный жалобит камыш. Красиво жить не запретишь, пускай звезда в твоем колодце не отразится, а взорвется, и ты об этом промолчишь. Красиво жить не запретишь, пусть в небе отразится небо, и ночь придет чернее хлеба, когда ты сладко-сладко спишь. Красиво жить не запретишь, пусть я приду не раньше ночи, а дальше место многоточий, а дальше кыш, читатель, кыш.